Это был обычный ответ на приветствие, но из уст Айнс Олгона он звучал зловеще. Казалось, что нечто неживое и отвратительное пыталось соответствовать человеческому образу. Нимбл ощутил это быстрее остальных. «Пожалуйста, поднимите свои головы». На эти слова никто не отреагировал. «Вы что, не можете поднять головы?» Со второго раза рыцари выполнили просьбу. В конце концов, дожидаться, пока попросят в третий раз, мог только император. «Ваше превосходительство, прошу простить неучтивость рыцарей». Лица солдат были белыми, почти как снег. «Они были так рады видеть ваше сиятельство, что забылись». «Нет, это я должен извиниться. Я слишком взволнован из-за предстоящего сражения, поэтому не смог выдержать подобающий тон. Я надеюсь, вы понимаете, что я никого из вас не виню». Айнс сбросил плащ с плеч. Черная ткань затрепетала на ветру и через мгновение исчезла. И вместе с плащом исчезла гнетущая аура. Больше не ощущалось присутствия нечисти, только обычного человека. И это было страшно. По крайней мере, Нимблу было не по себе от такой перемены. Он слышал о чудовищной природе Айнза от своих товарищей. Но сейчас перед ним, казалось, стоял обычный человек. Это не давало Нимблу покоя. Он чувствовал, будто хищный зверь, маскируясь, медленно приближается к нему. За Нимблом странные ситуации стали ощущать и все остальные. Можно было увидеть расширяющиеся глаза солдат. Нимбл заметил шок на лице Кобейна и взял инициативу в свои руки. «Пожалуйста, позвольте мне, Нимбл Арк Дейл Аноку, сопроводить вас в наш полевой лагерь». «Хорошо, хотя я чувствую, что доставляю вам неприятности, приму вашу помощь». «Ясно, это главнокомандующий экспедицией, генерал Кобейн». «Я Кобейн, ваше превосходительство. Если вы будете испытывать какие-нибудь неудобства, пожалуйста, сообщите мне, и мы сразу же все исправим. Вы можете выбрать любого из присутствующих рыцарей, чтобы он мог сопровождать вас». «В этом нет необходимости. У меня есть для этого подчиненный». Он указал на темную эльфийку. «Я сам достану все необходимое, если мне чего-то будет не хватать». Кобейн застыл. На самом деле он хотел назначить сопровождающих следить за Айнзом, чтобы он не натворил чего в лагере. Тем не менее, он получил твердый отказ. Такой ответ мог дать только очень властный человек. Однако Кобейн не желал отступать, так как не привык к отказам, будучи генералом. Чувствуя нарастающее напряжение, Нимбл взял слово. «Да, ваше превосходительство. Пожалуйста, сообщите нам, если вам потребуется что-либо вообще». «Генерал Кобейн, я надеюсь, вы позволите мне разобраться с этим?» «Да, конечно». «Ах, есть кое-что, о чем я забыл упомянуть. В чем дело, ваше превосходительство?» «Я полагаю, что должен начать это сражение своим заклинанием. Но я также хотел бы, чтобы мои войска тоже участвовали в сражении. Я надеюсь, что вы разрешите это». «О большем мы и не можем просить». Поскольку Кобейн уже обсудил это с Нимблом, он быстро согласился. Тем не менее, некоторая недосказанность в самой просьбе заставила его сморщить лоб. Однако сражение начнется через несколько дней, а возможно уже и завтра. Откуда должны прибыть ваши силы, ваше превосходительство? Мы не можем ждать слишком долго. Это не станет проблемой. Они уже рядом. Нимбл засомневался в этом ответе. Он посмотрел на небо, но не увидел никаких признаков приближающихся воздушно-десантных войск. У Кобейна были такие же сомнения. У имперской армии была группа квалифицированных разведчиков, поэтому командование всегда знало о приближении посторонних лиц. Может быть, доклад был потерян? Нимбл осмотрел всех присутствующих, но не похоже, что кто-нибудь что-то знал об этом. «Мои извинения. Неправильно говорить, что они рядом. Я просто хочу сказать, что они прибудут немедленно». «Как?» Нимбл хотел задать вопрос, но его опередил Кобейн. «Насколько большое будет войско?» «Около 500». «500?» Кобейн не проявил эмоций, но Нимбл не смог скрыть разочарование. «Генерал, возможно ли объединить подразделение его превосходительства с одним из легионов? Чтобы продемонстрировать свою преданность Айнзу, предполагалось пролить океаны крови имперских солдат. Также необходимо не дать развернуться Айнзу и его войскам. Поэтому объединение войск – хорошее решение». «Если это всего лишь 500, то тогда нам даже не придется менять построение. Что касается комфорта короля заклинателя, то мы, возможно, должны оставить это его подчиненному». Айнс кивнул, дав тем самым свое согласие на предложение Нимбла. Нимбл вздохнул с облегчением, но когда подумал об этом спокойно, то не нашел логики в словах Айнза. Что 500 солдат вообще могут сделать? По всей видимости, это лишь декоративный эскорт. Однако то, что произошло дальше, не мог предвидеть никто. Айнз произнес какое-то заклинание. Со стороны казалось, что он говорил с пустотой. «Ты меня слышишь, Шалти? Открой врата там, где я стою». И затем пошли в них войска. Показалось, что глаза под маской Айнза переместились. «Хорошо, генерал, я вызвал свое подразделение». После этих слов пространство позади Айнза искривилось. Появился черный полусферический объект. Нимбл вспомнил о слове «врата», упомянутое ранее. Врата открылись, и то, что вышло из них, погрузило мир в тишину. Не было слышно ни звука, будто все превратились в статуи. Даже не было слышно карканья воронья. 500 солдат явили свой облик миру. По сравнению с 60-тысячной имперской армией, они были немногочисленны. Однако никто не смел смотреть свысока на эти 500 воинов. Солдаты, нет, чудовища, ясно давали понять о своей силе. «Это мои войска». В воцарившейся тишине Айнс представил свои силы. Интерлюдия. В небольшой, но роскошной комнате молодая девушка восседала на троне. Ее голос в соответствии с ее возрастом звучал мягко и нежно. «Хорошо, я надеюсь на вас». «Да, ваше величество». Рыцарь, преклонивший колено, элегантно поднялся и вышел из комнаты. Через некоторое время после того, как дверь закрылась, девушка спросила министра, стоящего рядом с ней. «Разве это нормально?» «Да, он единственный, на кого мы можем надеяться, так что это нормально». Выслушав холодные слова министра, девушка вдруг изменилась в лице. Теперь она стала похожей на очень сильно уставшего человека. Она прикрыла глаза рукой, сморщила лоб, опустила плечи и вздохнула. Так утомительно. Сейчас можно было подумать, что ей не меньше 40 лет. Но голос по-прежнему звучал молодо и мило. «Вы упорно трудились?» «Да, это выматывает. Могу ли я, наконец, сменить этот наряд?» Девушка потянула юбку, произнося эти слова. «Мне неудобно в этой откровенной юбке». «Я уже повторял вам много раз, ваше величество». «Эта девушка – королева драконьего королевства, драконий лорд темной чешуи, Дроделион Орюкирус». Несмотря на то, что она именовалась лордом-драконом, ее боевые способности не соответствовали титулу. Но слейновская теократия все же причисляла ее к группе других драконьих лордов, потому что она унаследовала способности к необузданной магии. Пока ваш внешний вид вызывает в нем желание, он будет упорно трудиться, чтобы защитить вас и страну. Все люди такие похотливые, как он. Я бы чувствовала себя гораздо лучше, если бы некоторые части моего тела были больше. Она положила обе руки на свои маленькие груди. Ну, та форма бесполезна. Не говорите так, это моя настоящая внешность. Простите мою бестактность, ваше величество. Я не чувствую в вас никаких угрызений совести. Мне не знакомо это понятие. Посмотрев некоторое время на холодную улыбку министра, королева отвернулась, чтобы скрыть недовольство. Возвращаясь к теме разговора, эта форма отлично подойдет для мужчин и не будет вызывать зависти у женщин. Также она подойдет для людей всех возрастов. Если вы хотите принять обратно ваш истинный облик, вам стоит подождать, пока ситуация в стране не стабилизируется. Или же у вас есть другие планы на этот счет? Моя настоящая форма, но если ситуация продолжит усугубляться, будет уже неважно, какую форму вы примете. В комнате на некоторое время повисла гробовая тишина. Нынешнее вторжение зверолюдей выглядит совершенно по-другому. Да, теперь их цель – это полное разрушение страны, после чего они сделают здесь ферму по разведению людей. Рядом с драконьим королевством находится страна зверолюдей. Зверолюди – это разумные антропоморфные животные. Достаточно лишь раз взглянуть на их лица, чтобы понять, что они – людоеды.